поразительной чуткостью подмечала Вера все эти мелочи. Подозрительно следила она за Надеждой Васильевной, как блестят глаза у мамочки. А голос полнозвучный и глубокий, точно на сцене. И как ласково она опять. Неужели? Но где он? Кто? Еду, Веруша, с труппой надолго, может быть, на 2 месяца. Опять виноватая улыбка и застенчиво страстная ласка. Как знаком Вере этот скорбный взгляд. Ты переедешь на хутор Крестный. Зачем, мамочка? Позвольте мне побыть одной. Мне неприятно жить в чужом доме, хотя бы и у Крестной. Скучать будешь, Вера? Я никогда не скучаю, мамочка. Правда, удивительная девушка эта Вера. Вздохнув, Надежда Васильевна поцеловала голову дочери. «Будешь писать мне, детка?» «Да, мамочка, не беспокойтесь». «Я тебе оставляю Аннушку, возьму с собой Пелагею». «Нет-нет, пожалуйста, не берите ее с собой». Она смутилась, и Надежде Васильевне было страшно спросить, почему. Ведь Вера не терпит Полю, и все-таки, ах, все равно, лучше не допытываться. Она была печальна, расставаясь с дочерью в майское душистое утро. Она окрестила ее, и полон скорби был ее взгляд. Вера была почтительна и ласкова, сдержанна, как всегда. «Она что-то знает», — догадывалась Надежда Васильевна. Глаза Веры смеялись, но застывшая в лице улыбка была болезненна. Скорей бы конец. Колокольчик запел, захлебнулись и заболтали бубенцы, пыль поднялась столбом, еле виднелся тарантас и рука с белым платком, посылавшая последнее приветствие. Зябко поводя плечами, Вера щурилась вдаль. Поля прибежала в девичью и заревела. «Будет тебе Бога гневить, Пелагея Петровна!» — утешала Настасья. «Полной хозяйкой на цельное лето осталось». «Хороша хозяйка! Из рук девчонки глядеть, да ее фоны выслушивать! Знаю уж я, знаю, чьих это рук дело! Бывало, все с Полькой едут, без Польки не ступят шагу. А теперь Аннушка да Аннушка!» «Ты смотри, мать!» Как она нас всех к рукам приберет, даром что молоденькая. Пройдет год, она и маменькой командовать начнет. Через год, гляди, замуж выйдет. Как бы не так, скорее наша Надежда Васильевна замуж выйдет, помяни мое слово. А это все будет фыркать, да заморского принца поджидать, змея подколодная. И глаза-то у нее змеиные».